Глава 3. Горянка. Поронайск. 7 сентября 2024 года. Мы выехали из Южно-Сахалинска в 6 утра. Хотели быть к 8, но сразу поняли, не успеем. Как только показалось море, парни сбросили газ и начали вертеть головами. «Глянь, Макс, красота какая!» — сказал Аркан, указывая на залив. «Тебе же для фильма потом пригодится!» Он говорил спокойно, будто уже видел кадр в смонтированной версии. Даже если самого фильма не будет, кадр все равно нужен. «Для фильма про маяки мне в первую очередь понадобятся маяки», — ответил я. С улыбкой, но без надежды, что мы поедем дальше. «Мы быстро, чего ты?» — отмахнулся Аркан. «Парни, давайте недолго, нам еще на горянку». Быстро не получилось. Мы останавливались еще трижды и снимали все подряд. Фото, видео, короткие ролики для тех, кто не читает. Я пытался держать лицо, но чувствовал, выгляжу так, будто важнее дорога, чем ее отражение. Аркан предложил компромисс. Ехать так, чтобы каждый получил свое. Красивые места останавливаем только по сигналу Ника, оператора. Остальное проезжаем. Я кивнул. Хотя в голове уже клацало. Если так и дальше, половину маяков не увидим. Вот она разница. Ехать одному и ехать с командой. Два ритма, два маршрута, два смысла. Через несколько часов с остановками на селфи, дроны и просто постоять в тишине, мы добрались до границы Макаровского и Поронайского районов. В глубине леса на холме стоял Горянка. Маяк, названный по реке, впадающий в залив Терпения. 17 метров восьмигранного бетона. Выцвевшая и сгорбленная башня стояла, как старый сторож, которому забыли сказать, охранять больше нечего. Его давно не навещали, но он, кажется, не забыл ничего. Ни 1986 года, когда его достроили, ни всех лет после. Когда-то Горянка вел суда к Поронайску. Белый проблесковый свет бил на 30 километров, пробиваясь сквозь ночь, туман, шторм. Аппаратура и питание занимали 5 этажей. Оставалась лишь узкая каморка для тех, кто дежурил и чинил. В 2000-м его выключили. И в тот же год вскрыли. Вынесли все. Потом дверь заколотили, и он остался один в лесу. Мы припарковали мотоцикл у заросшей тропы и пошли к маяку, одинокому великану, почти исчезнувшему в зелени. Трава была высокой, тяжелой от росы. Она цеплялась за ботинки, удерживая. Ветер гнул кусты и деревья. Не сердился, но проверял, дойдем или свернем. Мы шли молча. Маяк, как и положено старику, вблизи выглядел еще старше. Сеть трещин на выцвевших стенах, заколоченная дверь. С противоположной стороны перекошенное окно, прикрытое отогнутым ржавым железом. Спутники полезли внутрь один за другим с почти детским азартом. Запрет, тишина, щель в стене, и ты уже не турист, а первооткрыватель. «Идешь?» — спросил Аркан. Я посмотрел на маяк. Влезать в душу старика, про которого все забыли, казалось неправильным, как будто тревожишь того, кто сам выбрал тишину, но любопытство перевесило, и я шагнул следом. Внутри было темно, сыро и бесконечно пусто. Ржавые обломки, щепки мебели, осколки механизмов — все, что осталось от некогда живого внутреннего мира Горянки. Он, наверное, хотел бы рассказать многое, но память стерлась. Мы шли осторожно, подсвечивая путь фонарями. Добрались до ржавой ненадежной лестницы. Несколько ступеней отсутствовали. Болты держались кое-как. Аркан дернул за стойку, металл задрожал. «Кто первый?» — спросил он с кривой усмешкой. Ответа не было. Тогда он полез сам, остальные за ним, я последним. И всю дорогу наверх жалел, что не остался внизу. С вершины открывался вид, ради которого и лезешь по ржавой лестнице, сжимая зубы от страха. Охотское море уходило в горизонт, стирая границу между небом и водой. Все сливалось в одно тяжелое ровное дыхание, будто само море вздыхало. А если обернуться от моря, внизу, между зеленых холмов, змеилась горянка, тонкая серебряная нить. Вдалеке угадывались башни Сахалинской ГРЭС, а за ними едва заметный поселок Вахрушев, почти призрачный в этой тишине. Так маяк открывал сразу два мира — бесконечность моря и глубину земли. И каждый говорил своим голосом. В такие моменты одновременно чувствуешь и малость, и вес. Будто тебя нет, и все же именно ты смотришь. Но теперь к этому ощущению добавилась жалость, тяжелая, как налет времени на его стенах. Маяк отдал все, что имел. Его обобрали, заколотили двери, чтобы другим было труднее добраться и увидеть. Глядя на маяк, думалось о тех, кто держит свет в себе. Пока он греет, к тебе тянутся. Пока удивляешь, ты нужен. Но любой свет рано или поздно тускнеет, и люди уходят дальше, к другому огню. Те, кто светил ярче всех, стареют в тишине. А вокруг другой свет, экраны в поднятых руках. Мы снимали себя на фоне моря, отправляли сами себе в будущее доказательства, что были здесь. Я лишь задержался на секунду в стороне. Ветер трепал рукав мягко, будто прощаясь. Свет от облаков скользил по склонам. Я уже видел это где-то, так как мог видеть только один человек, мой дед. Владимир Андреевич Привезенцев, фронтовик, фотокор, документалист. Он оказался на Сахалине сразу после войны. Не по зову сердца, а по ходу истории. Архивы потом скажут, он снимал жизнь. Люди скажут, он снимал страну. А он сам просто снимал. У него были камеры, штатив, тяжелая сумка и привычка вставать раньше других. Он успевал поймать свет до того, как его размоет день, пока город еще не шумел. В его архиве все. Портовые крановщики, школьники на линейке, дальневосточные пейзажи, рабочие смены и маяки. Даже те, которых теперь нет, он снимал не для славы, на всякий случай. На случай, если никто другой не запомнит. Сахалин он вспоминал без сентиментальности. С теплотой — да, с сожалением — нет. Он знал, остров — это не место, а состояние. Чуть в стороне от большой земли, чуть медленнее, чуть тише, как пауза между кадрами. Когда выпала возможность, уехал, переехал во Владимир, стал корреспондентом центрального телевидения, но больших фильмов больше не снял, только репортажи, только программа «Время», только хроника. Он не жаловался, перестал говорить о будущем, показывал прошлое. Я передал его киноархив в Сахалинский фонд. Там пленки, где еще живы маяки, где тропы не заросли, где свет скользит по линзам, по башням, по лицам. В этих кадрах его любовь, без слов, без поз, без титров. Иногда маяк — это не тот, кто светит, а тот, кто снимает свет, кто оставляет след не ради вечности, а чтобы потом вспомнили, как это было. Может быть, мой путь — продолжение его. Только теперь я не за камерой, я в кадре. И если он показывал картину мира, я пробую передать чувства. Он не стал знаменитым, но оставил то, чего уже не снимешь. И, может быть, в этом и есть суть света. Он не требует признания. Он просто есть. Позади щелкнул объектив. Ник поймал еще один ракурс. Он не просил позировать, просто останавливался и снимал. Дима смеялся, Паша ругался на ветер, а я все еще стоял, прислушиваясь к тишине. Маяк хранил ее. Я верил, дед понял бы это без слов. Мы двинулись дальше, вдоль залива Терпения. Вода там знала больше, чем люди. Следующим был Пронайский маяк. Другой берег, другая тишина. Маяки не ставят рядом. Между ними всегда есть расстояние. Пронайск оказался противоположностью Горянки. Полосатая черно-белая башня стояла у берега. Старше на 20 лет, но казался бодрее. Его возводил в 60-х майор Шевелев. Тот самый, кто строил башни так, будто свет не имеет права гаснуть. Издали маяк держался гордо. Вблизи трещины проступали явственнее, металл выцвел, но силуэт оставался прямым. Он по-прежнему стоял на посту. Хотелось попасть внутрь. Но вокруг маяка тянулся высокий забор. Не крепость, а напоминание о границе. Сквозь прутья уже угадывались силуэты и движения. У калитки стоял смотритель. Лицо иссечено морщинами, следами ветра, соли, работы. Взгляд усталый, прямой, сигарета тлела в пальцах, дым уходил к морю. «Чего вам?» — глаза скользнули по нам, так будто уже знали ответ. В этом взгляде не было ни интереса, ни вражды, только равнодушие. Не человек, а закрытая дверь. На секунду захотелось развернуться, но я сдержался, достал письмо с синей печатью областной администрации и протянул. Взгляд упал на бумагу. Читать он ее не стал. «Не положено, военный объект, гражданские бумаги тут не канают». Окурок вспыхнул и исчез под каблуком. Дверь за его спиной закрылась, конец разговора. Мы остались снаружи. Пронайский маяк за забором был как свое, до чего не дотронешься. Чтобы не остаться совсем без материала, подняли в небо FPV-пташку. Дрон завис на уровне крыши, пусть хотя бы он увидит то, чего мы не сможем. «Будет весело, если он сейчас с ружьем выйдет и начнет по дрону шмалять», — сказал Аркан. Мы засмеялись. Не потому что смешно, а потому что иначе застываешь. Я представил, как смотритель стоит у окна и смотрит на нас. Возможно, для него это и было правильнее всего — сохранить границу. Интересно, за кого он нас принял? За блатных рыбаков, которые, надышавшись вседозволенностью, решили устроить сафари на маяке? Или просто за лишних? И все же я не мог его осудить. Он хранил то, чего ему доверили. В этом было больше правды, чем в нашем любопытстве. Горянка распахнулся и оказался пуст. Пронайск напротив закрылся. И, может быть, именно так сохранил себя. Свет наружу не всегда спасает. Иногда тишина держит дольше. «Поехали», — сказал я, — «на сегодня маяки закончились». «Не переживай», — Аркан подмигнул. «Мы тебе сейчас одно место покажем, уверенно оценишь». Дорожка вывела нас к тому самому месту, где широкая, метров 200 река Паранай впадает в залив. «Любимое место здешних браконьеров», — тихо сказал Аркан. «Горбушу здесь бьют, когда идет на нерест, а я просто приезжаю на закат». Место оказалось точкой покоя. Море уходило в горизонт, синее, глухое. Песок был темным, влажным, чуть плотнее обычного. Следы тянулись цепочкой, строки которых никто не допишет. С пляжа маяк виднелся отчетливо. Башня стояла на берегу чуть в стороне, почти рядом и все же за гранью, будто говорила: «Вот я, но не подходи». Я смотрел и думал: может, Горянка ошибся, когда распахнулся? Может, не свет делает маяк маяком, а умение молчать? И тогда на этом фоне всплыло другое лицо. Не башня, женщина. Для мира она была ничем, для одного человека — маяком. островок света посреди длинного одиночества. Ее звали Ирина Михайловна Каплан. Но у нас дома ее называли просто Капланиха. С уважением, с иронией, с любовью. В ее фамилии всегда звучала тень другой Каплан, той самой Фанни, что в 1918-м стреляла в Ленина и на всю жизнь превратила фамилию в черную метку. В Москве она могла быть клеймом, на Сахалине – поводом для шутки. Она приехала на остров по распределению в 70-м. Экономист с красным дипломом, москвичка. В столице с такой фамилией карьеру не строили. В Сахалинском госплане нашлось место, скромное, но надежное. За 30 лет работы ей дали 16-метровую комнату в общежитии. Без кухни, но с окном. Правда, окно выходило не на Кремль, а на мусорные баки и снег. Она была одна. Мужчины в ее жизни появлялись, но, как она говорила, только чтобы доказать, что одиночество – это благо. Зато в ее комнате были книги, много. Книги на полках, в стопках, под столом, в сумке. Пахло полированным деревом, кофе и легкой печалью. С мамой они разговаривали о Москве, о театрах, книгах, пластинках. Слушали Высоцкого или «Красное» и вспоминали то, чего не было. А потом смеялись. И тогда звучал мой любимый вопрос. «Капланиха, ты зачем в Ленина стреляла?» Она умерла тихо. Во сне. В своей комнате. Так и не вернувшись в Москву. Так и не побывав там ни разу после того самого распределения. В ее паспорте Москва значилась как «место рождения». Но... не как пункт назначения. Иногда маяк — это не свет, а фамилия, которая тебе дана, но с которой ты все равно не туда плывешь. И все равно держишься, не сдаешься, читаешь, работаешь и веришь, что смысл есть, даже если он прячется в строчках, которые перечитываешь по ночам. Она не сделала карьеры, не стала знаменитой, но, может быть, именно она и была самой честной москвичкой на всем Сахалине, потому что не строила иллюзий и не теряла достоинства, потому что умела не плакать, а читать, потому что не стреляла в Ленина, но точно знала, почему это смешно. Ветер усилился, песок под ногами хрустнул, где-то в стороне завелся мотоцикл, и время вернулось в привычное русло. «Эй, писатель!» — позвал Аркан. «Поехали! Закат закончился!» Я обернулся. Маяк все так же стоял вдали, прямой, молчаливый. Он не прятал свет, он его берег. Не от тьмы, от лишних глаз.